Дмитрий Наркисович Мамин «Сибиряк». «Хлеб». Роман. Собрание сочинений в 6 томах. Том 6. Москва. Художественная литература. 1981 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Часть первая. «А ты от Кедова взялся-то, детка?» «А божий я?» «Божий обшит кожей?» «Знаем мы вашего брата таких-то божьих. Говори уж пряменько, бродяга». «Случалось. От сумы да от тюрьмы не отказывайся, миленький. Из-под Нерчинска убег, с рудников. Так-то вот ладнее будет. Каторжный, значит?» «Как есть каторжный. Ни днем, ни ночью покоя не знаю. Но мы тебя упокоим, к начальству предоставим, а там на выседку определят пока что». Толпа мужиков обступила старика и с удивлением его рассматривала. Да и было чему подивиться. Сгорбленный, худенький, он постоянно улыбался, моргал глазами и отвечал за раз на все вопросы. И одет был тоже как-то несообразно. Длинная из синей пестрядины рубаха спускалась ниже колен, а под ней как есть ничего. На ногах были надеты шерстяные бабьи чулки и сибирские коты. Поверх рубахи паниток, а на голове валеная крестьянская белая шляпа. За плечами у старика болталась небольшая котомка. В одной руке он держал берестяной бурачок, а в другой — длинную черемуховую палку. Одним словом, необычный человек. «Бурачок-то у тебя зачем, детка?» «Бурачок? А это хитрая штука, секрет. Он, бурачок-то, меня из неволи выкупил. Он и то с бурачком-то ворожил в курье», — вступился молодой парень с рябым лицом. «Мы, значит, косили, а с угора и видно, как по осокам он ходит. Этак из-под руки приглянет на реку, а потом присядет и в бурачок себе опять глядит. Но мы его и взяли, потому не прост человек, а в бурачке у него вода». «Ты чего, детка, на нашу-то реку обзарился?» «А больно хороша река, вот и глядел». «Ах, хороша! Другой такой, пожалуй, не найти, и сердце радуется». Старик оглянул мужиков своими моргавшими глазками, улыбнулся и прибавил. «Я старичок, у меня бурачок, а кто меня слушает? Дурачок! Ха-ха! Ну-ка, отгадайте загадку! Сам гол, а рубашка за пазухой. Всей деревни не угадать! Ах, дурачки, дурачки! Поймали птицу, а как зовут, и не знаете. Оно и выходит, что птица не к рукам». «Да что с ним разговоры-то разговаривать?» — загалдело несколько голосов разом. «Сади его в темную, а там Флегонт Васильевич все разберет. Не совсем умом-то старичонка». «Больно занятный», — вмешались другие голоса. «На словах-то как гусь на воде. А блаженненьким он прикидывается, старый хрен!» Описываемая сцена происходила на улице у крыльца Суслонского волосного правления. Летний вечер был на исходе, и возвращавшийся с покосов народ не останавливался около волости. Наработавшиеся за день рады были месту. Старика окружили только те мужики, которые привели его с покоса, да несколько других страдавших неизлечимым любопытством. Село было громадное, дворов 500, как все сибирские села, но в страду оно безлюдило. «Отпустить его? Чего взять со старика?» — заметил кто-то в толпе. «Много ли он и наживет? Еле душа держится». «Не пущайте, дурачки!» — засмеялся старик. «Обеими руками держитесь за меня! А отпустите, больше не увидите. Нет, надо Флегонта Васильевича обождать, Рубя. Уж как он вырешит это самое дело, а пока мы его Вахрушке сдадим. Волосной сторож Вахрушка сидел все время на крылечке, слушал галдение мужиков и равнодушно посасывал коротенькую солдатскую трубочку на согрейку. Когда состоялось решение посадить неизвестного человека в темную, он молча поднялся, молча взял старика за ворот и молча повел его на крыльцо. Это был вообще мрачный человек, делавший дело с обиженным видом. В момент, когда расщелявшаяся дверь волосного правления готова была проглотить свою жертву, послышался грохот колес, и к волости подкатили длинные дроги. Мужики сняли свои шапки. На дрогах, на подстилке из свежего сена, сидели все важные лица. Впереди всех сам волосной писарь Флегонт Васильевич Замараев, плечистый рябой мужчина в плисовых шароварах, шелковой канаусовой рубахе и в мягкой серой поярковой шляпе. Рядом с ним, как сморчок, прижался суслонский поп Макар, худенький, загорелый и длинноносый, а позади всех мельник Ермилыч, рослый и пухлый мужик с белобрысым ленивым лицом. Писарь только взглянул на стоявшего на крыльце старика с котомкой и сразу понял, в чем дело. — Бродягу поймали? — коротко спросил он. — Был такой грех, Флегонт Васильевич. В том роде, как утенок попался. Ребят с покос привели. Главная причина — не прост человек. Мало ли бродяжек в лето-то пройдет по ключевой. Все они на один покрой. А это какой-то мудреный. И нас всех дурачками зовет. — Ну-ка ты, умник, подойди сюда, — приказал писарь. Старик подошел к дрогам и пристально посмотрел на сидевшую знать своими моргавшими глазками. — Умник! А порядка не знаешь! — крикнул писарь, сшибая кнутовищем с головы старика шляпу. — С кем ты разговариваешь, товарнак? — Пока ни с кем, — дерзко ответил старик. — Да моей пестрядине с твоим плисом разговаривать-то не рука. — Что за человек, как звать? — грянул писарь. — Прежде Михеем звали. — А фамилия как? — Человек Божий. Не помнящий родства? — Где ж упомнить, миленький? Давненько ведь я родился. — Да что с ним разговаривать-то? — лениво заметил мельник Ермилыч, позевывая. — Вели его в темную, Флегонт Васильевич, а завтра разберешь. Вот мы с отцом Макаром о чае соскучились. Мало ли бродяжек, шляющих по нашим местам. — А какой ты веры будешь, старичок? — спросил отец Макар. — Вера я христианской, батюшка. — Православной? — Около того. — И видно, что православной. Не то тавро. Уж какое есть. — Из ваших, — смиренно заметил отец Макар, обращаясь к мельнику Ермилычу. Имеет большую дерзость в ответах, а, между прочим, человек неизвестный. — Да ну его к ляду! — лениво протянул мельник. — Охота вам с ним разговаривать? Чаю до смерти охота. Писарь сделал Вахрушке выразительный знак, и неизвестный человек исчез в дверях волости. Мужики все время стояли без шапок, даже как дроги исчезли, подняв облако пыли. Они постояли еще несколько времени, погалдели и разбрелись по домам. Благо уже солнце закатилось и с реки потянуло сыростью. Кое-где в избах мелькали огоньки. С ревом и блеянием прошло стадо, возвращавшееся с поля. Трудовой крестьянский день кончался. Темная находилась рядом со сторожкой, в которой жил Вахрушка. Это была низкая и душная коморка с соломой на полу. Когда Вахрушка толкнул в нее неизвестного бродягу, тот долго не мог оглядеться. Крошечное оконце, обрешеченное железом, почти не давало света. Старик сгрудил солому в уголок, снял свою котомку и расположился, как у себя дома. «Вот Бог и квартиру послал», — бормотал он, покряхтывая. «Что ж, квартира отменная». Вахрушка в это время запер входную дверь, закурил свою трубочку и улегся с ней на лавке у печки. Он рассчитывал по обыкновению сейчас же заснуть. — Эй, служба, спишь? — послышался голос из темной. — Сплю. А тебе какая печаль? — Ты в солдатах служил? — Случалось. А ты у меня поговори. Молчание. Вахрушка вздыхает. — И куда эти бродяги только идут? В год-то их близко сотни в темной пересидит. Только настоящие бродяги приходят объявляться поздно осенью, когда ударят заморозки. А это какой-то оглашенный. Лежит вахрушка и думает. А старик в темный затянул. Сеженик грядет во полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяще. — Эй, будет тебе, выворотень! — крикнул вахрушка. — Нашел время горло драть. — Да я духовная служба. А ты послушай, и блажен раб, его же обрящет бдяще, а ты дрыхнешь. Это тебе раз. А второе — недостоин его же обрящет унывающе. Понимаешь? — Вот навязался-то, — ворчал вахрушка. Опять молчание. Слышно, как по улице грузно покатилась телега. Где-то далеко, точно под землей, лают неугомонные деревенские собаки. — Ты не здешний? — спрашивает старик, укладываясь на соломе. — А ты как знаешь? — Да видно по обличью-то. Здесь все пшенишники живут, богатеи, а у тебя скула не по-богатому. Может, и хлеб с хрустом ел да с мякиной. — Я чердынский, это верно. Убогие у нас места, земля холодная, нерадимая. И дошлый же ты, старичонка, как я погляжу на тебя. Дошлый да про себя. А поп у вас богатый? Богатимый поп. Коней одних у него с 30 будет. Больше сотни десятин запахивает. Опять хлеба у попа не в проворот. По 3 года хлеб в кладях лежит. А писарь? И писарь богатимый. Не разберешь, кто кого богаче. Не житье им здесь, а масленица. Мужики богатые, а земля шуба шубой. Этого и звания нет, чтоб навоз вывозить на пашню. Земля матушка сама родит. О, какие места здесь! Крестьяны государственные, на дело у них большие. Одним словом, пшенишники. Рожь сеют только на продажу. Да тебе-то какая печаль! Вот привязался человек. А мельник у вас плод, на руку нечист. Да ты почем знаешь, что он мельник? А по сапогам вижу. Бус на сапогах, значит, мельник. Бус — хлебная пыль, которая летит при размолке зерна. Вахрушка даже сел на своем конике, пораженный наблюдательностью неизвестного бродяги. Вот так старичонка задался. На 2 аршина под землей все видит. Вахрушка в конце концов рассердился. — Да ты что допытываешь меня, окаянная твоя душа? Вот завтра тебе Флегонт Васильевич покажет. Он тебя произведет. Ишь, какой дошлый выискался! Страшен сон, да милостив Бог служба. Я тебе загадку загадаю. Сидит баба на грядке, вся в заплатках. Кто на нее взглянет, тот и заплачет. Ну-ка угадай. Капуста. Ах, дурачок, дурачок, и этого не знаешь. Лук, дурашка. Ну, а теперь спи, утро вечера мудренее. Да ты что ругаешься-то в самом деле? Зарычал вахрушка, вскакивая. Полюбил я тебя, как середа пятницу. Как увидал, так и полюбил. Сроду не видались, а увиделись, и сказать нечего. Понял? Ха-ха! А картошку любишь? Опять не понял, служба. Ха! Спи, дурачок! Утром писарь Замараев еще спал, когда пришел к нему волосной сторож Вахрушка. «Гости у нас вечер засиделись», — объясняла ему Стряпка. Ну и выпили малость с отцом Макаром да с мельником. У них ведь компания до белого свету. Люты пить. Пельмени заказали рыбные, но и компанились. Мельник Ермилыч с радости и ночевать у нас остался. Вахрушка был настроен необыкновенно мрачно. Он присел на порог и молча наблюдал, как стряпка возилась у топившейся печи. Время от времени он тяжело вздыхал, как загнанный коренник. «Сказывают, вечер наши суслонские ребята бродяжку в курье поймали», — тараторила стрепуха, громыхая ухватами. «А тебе какая забота?» — озлился Вахрушка. Молва говорила, что у Вахрушки с писарской стряпкой Матрёной дело нечисто. Главным доказательством служили те пироги, которые из писарской кухни попадали неведомыми никому путями в волосную сторожку. Впрочем, Матрёна была вдова, хотя и в годках, а про вдову только ленивый не наплетет всякой всячины. Писарский пятистенный дом, окруженный крепкими хозяйственными постройками, был тем, что называется полной чашей. Недаром Флегонт Васильевич целых 25 лет выслушал писарем в Суслоне. На всю округу славился суслонский писарь. И вторую жену себе взял городскую из Заполья. А запольские невесты по всему Уралу славятся, богачки и модницы. К своему же богатству Замараев прибавил еще женино приданое. И жил теперь в Суслоне князь князем. «Ах, пес!» — обругался неожиданно Вахрушка, вскакивая с порога. «Вот он к чему про картошку ты меня спрашивал, старый черт!» «Ну и задался человечек, нечего сказать!» Когда писарь наконец проснулся, Вахрушка вошел в горницу и, остановившись на пороге, заявил. «Как хошь, Флегонт Васильевич, а я боюсь!» «Кого испугался-то?» — удивился непрочухавшийся хорошенько после вчерашних пельменей писарь. — А этого самого бродяги в тоску меня вогнал своими словами. Я всю ночь, почитай, не спал, и все загадки загадывает. — А картошку, — говорит, — любишь? Уж я думал-думал, к чего это он молвил. Едва догадался. Это он про бунт словечко закинул. — Про картофельный бунт? — вскипел вдруг писарь. «Ах, мошенник! Да я его в три дуги согну! Я...» «Колдун какой-то, я так полагаю!» «Ну, это пустяки! Я ему покажу!» «Ступай теперь в волость, а я приду, только вот чаю напьюсь!» «А ежели он что надо мной сделает, Флегонт Васильевич? Боюсь я его!» «Ступай, дурак!» Вахрушка почесал в затылке и почтительно выпятился в двери. Через минуту мимо окон мелькнула его вытянутая солдатская фигура. Село Суслон, одно из богатейших зауральских сел, красиво разлеглось на высоком правом берегу реки Ключевой. Ряды из, по сибирскому обычаю, выходили к реке не лицом, а огородами, что имело хозяйственное значение — скотину поить ближе, а бабам за водой ходить. На самом берегу красовалась одна белая каменная церковь, лучшая во всей округе. От церкви открывался вид и на все село, и на красавицу реку, и на неоглядные поля, занявшие весь горизонт, и на соседние деревни, лепившиеся по обоим берегам Ключевой, почти сплошь. Ронь же, Заева, Бакланиха. Вдали, вниз по течению Ключевой, грязным пятном засела на Жулановском плесе мельница Раструска Ермилыча, а за ней свечой белела колокольня села Чуракова, вверх по течению Ключевой. Владение суслонских мужиков от смежных деревень отделяла Шеинская курья, в которой поймали вчера мудреного бродягу. Повыше этой курьи река была точно сжата крутыми берегами. Это был прорыв. Летом можно было залюбоваться окрестностями Суслона. В 40-х годах Суслон сделался центром странного картофельного бунта. Дело вышло из-за министерского указа об обязательном посеве картофеля. Запольский уезд населен исключительно государственными крестьянами, объяснившими обязательный посев картофеля как меру обращения в крепостную зависимость. Темная крестьянская масса всколыхнулась почти на расстоянии всего уезда, и волнение особенно сильно отразилось в Суслоне, где толпа мужиков поймала молодого еще тогда писаря Замараева и на веревке повела топить к Ключевой, как главного виновника всей беды, потому что писаря и попы скрыли настоящий царский указ. В этот критический момент, когда смерть была на носу, писарь пустился на отчаянную штуку. «Ведите меня в волость, я все покажу», — смело заявил он. Когда тысячная толпа привела писаря в волость, он юркнул за свой стол, обложился книгами и еще смелее заявил: «Ну-ка возьмите меня через закон! Вот он, закон-то весь тут!» Мужики совершенно растерялись, что им делать с увертливым писарем. Погалдели, поругались и начали осаживать к двери. «Ребята, пойдем домой!» — послышался первый голос. И вся толпа отхлынула от волости, как морская волна. Находчивость неизвестного писарька составила ему карьеру и своего рода имя. Так он и остался в Суслоне. Вот именно этот неприятный эпизод и напомнил ему вахрушка своей картошкой. Напившись на скорую руку чаю и опохмелившись с гостем рюмкой настойки на березовой почке, он отправился в волость. Ермилыч пошел за ним. — Надо его проучить, — советовал мельник, когда они подходили к волости. У волости уже ждали писари несколько мужиков и стояла запряженная крестьянская телега. Волостных дел в Суслоне было по горло. Писарь принимал всегда важный вид, когда подходил к волости, точно полководец на поле сражения. Мужиков он держал в ежовых рукавицах, и даже Ермилыч проникался к нему невольным страхом, когда завертывал в волость по какому-нибудь делу. Когда писарь входил в волость, из темной донеслось старческое пение. «Тяжело, душеньки, с телом расставатися, тяжелее, душеньки, во грехах оставатися». «Вот он, идол, какую обедню развел», — жаловался вахрушка. Писарь Замараев занял с приличной важностью свое место за волостяным столом, а мельник Ермилыч поместился в качестве публики на обсиженной скамеечке у печки. Ермилыч, как бывший крестьянин, сохранял ко всякой власти подобострастное уважение и учащенно вздыхал, любуясь властными приемами дружка писаря. — Ну-ка, приведи сюда эту ворону, — лениво сказал Замараев, для пущей важности перелистывая книгу входящих бумаг. Вахрушка молодцевато подтянулся и сделал налево кругом. Таинственный бродяга появился во всем своем великолепии, в длинной рубахе, с котомочкой за плечами, с бурачком в одной руке и палкой в другой. Писарь сделал вид, что не замечает его, продолжая перелистывать журнал, а потом быстро поднял глаза и довольно сурово спросил. — Бродяга, не помнящий родства? — Так, а прозвище? — Колобок, — смело ответил старик, с улыбочкой поглядывая на мельника. — Божий человек, значит. — Слыхали, — протянул писарь, — много вас таких-то божьих людей. Каждое лето по Ключевой идет. Достаточно известны. Ну а дальше что можешь объяснить? Паспорт есть? — По сусекам метен, по закромам скребен. Вот тебе и весь паспорт. Писарь ударил кулаком по столу и закричал. — Ты петли-то не выметывай, ворона желторотая! Говори толком, когда спрашивают. — Не кричи ты на меня. Пужлив я. Ох, напужал! Бродяга скорчил такую рожу, что Ермилыч невольно фыркнул и сейчас же испугался, закрыв пасть ладонью. Писарь сурово скосил на него глаза и как-то вдруг зарычал, так что отдельных слов нельзя было разобрать. Это был настоящий поток привычной стереотипной ругани. Да я тебя заморю, сгною и затру в порошок. Да я... Ермилыч даже закрыл глаза, когда задыхавшийся под напором бешенства писарь ударил кулаком по столу. Бродяга тоже съежился и только мигал своими красными веками. Писарь выскочил из-за стола, подбежал к нему, погрозил кулаком, но не ударил, а израсходовал вспыхнувшую энергию на окно, которое распахнул с треском, так что жалобно зазвенели стекла. Сохранял невозмутимое спокойствие один Вахрушка, привыкший к настоящему обращению всякого начальства. — Ну что ты молчишь, а? — ревел писарь, усаживаясь на место и приготовляя бумагу, чтобы записать дерзкого бродягу. — Откуда ползешь? — Все мы из одних местов. Я от бабки ушел, я от детки ушел. И от тебя, писарь, уйду. — спокойно ответил бродяга, переминаясь с ноги на ногу. — Ах ты! Да я... Писарь только хотел выскочить из-за стола, но бродяга его предупредил, и одним прыжком точно нырнул в раскрытое окно, только мелькнули голые ноги. — Держи его, подлеца! Лови! — орал Замараев, подбегая к окну. Сидевшие на крыльце мужики видели, как из окна волости, шлепнулся бродяга на землю, быстро поднялся на ноги и, размахивая своей палкой, быстро побежал по самой середине улицы, дробную мелкой рысцой, точно заяц. — Держи его, лови! — кричал Замараев, выставляясь из окна. — Эй, вы, чалдоны, чего смотрите? Какой-то белобрысый парень пал на телегу и быстро погнался за бродягой, который уже был далеко. На ходу бродяга оглядывался и, заметив погоню, прибавил ходу. — Ловко щекотит! — заметил какой-то голос из толпы. — Хай да, бродяга, настоящий скороход! Бродяга действительно оказал удивительную легкость на ногу и своим дробным шагом летел впереди догонявшей его телеги. Крестьянская лошаденка, лохматая и пузатая, с трудом поспевала за ним, делая отчаянные усилия догнать. Белобрысый парень неистово лупил ее вожжами и что-то такое орал. Кое-где из окон деревенских исп показывались бабьи головы в платках. Игравшие на улице ребятишки сторонились, а старичок все бежал, размахивая своей палочкой. Так он добежал до последних худеньких избенок и заметно сбавил шагу. Телега стала его догонять. Попались какие-то мужики, которые пробовали заградить дорогу беглецу. Но старичок прошел мимо них невредимо и еще обругал. — Эх, дурачки, куда вам ловить колобка? За селением он опять прибавил шагу. У Паскотины, изгородь которой отделяется выгон, где стояли ворота, показались встречные мужики, ехавшие в Суслон. Белобрысый парень неистово закричал им. — Держи, ворнака, держи! Бродяга на мгновение остановился, смерил глазами расстояние и тихою рысцой, как травленный волк, побежал в сторону реки. Телега осталась на дороге, а за ним теперь погнался какой-то рыжий мужик на захомутанной рыжей лошади. Он был без шапки и отчаянно болтал локтями. Бродяга опять остановился, потому что рыжий мужик летел к нему наперерез, а потом усиленную рысью побежал к недалекой Паскотине. Здесь рыжий мужик чуть-чуть его не догнал, но бродяга одним прыжком перескочил через изгородь и остановился. Теперь он был в полной безопасности, потому что дальше начинался тощий лесок, спускавшийся к реке. — Эй, дурачки! Кланяйтесь своему писарю! — крикнул ворнак бежавшим к нему мужикам и, не торопясь, скрылся в лесу. Погоня сбилась в одну кучку у Паскотины. Мужики ошалелыми глазами глядели друг на друга. — Вот так старичонка! В том роде, как виноходец! Виноходец и находец. — Так и стелет, так и стелет! Оборотень какой-то, надо полагать! Подъехавший на телеге белобрысый парень и рыжий мужик на рыжей лошади служили теперь общим посмешищем, и поэтому усиленно ругались. «Уже вот задаст вам Флегонта Васильевич!»